Раздел 5.3. Роль государства в формировании рыночной инфраструктуры. В России государство играет также особую роль в процессе перехода от плановой к рыночной экономике. Различия между этими двумя типами экономик очень велики и требуют комплекса специальных мер, которые ускоряли бы преобразование и по возможности сводили к минимуму издержки перехода и приспособления к новым условиям. Страница 191. Отвлекаясь от политической и социальной сфер, различия между плановой и рыночной экономикой можно условно разделить на четыре категории. Различия в управлении предприятиями и их микроэкономическом поведении. Различия в способах координации действий хозяйствующих субъектов. Различия в структуре и динамике макроэкономики. Различия в макроэкономическом управлении и макроэкономической политике. Мы отложим две последние категории для рассмотрения в последующих разделах, а теперь рассмотрим первые две, непосредственно относящиеся к сфере микроэкономического регулирования. В плановой экономике подавляющее большинство предприятий считалось государственными, но конкретные права собственности и распоряжения ими не были четко обозначены. Хотя предприятия, как правило, входили в те или иные иерархические структуры, министерства, главк, территориально-производственное объединение, которые выполняли необходимые функции управления и координации, аналогичные крупным корпорациям в странах рыночной экономики, они во многом отличались от них формально и фактически. В некоторых социалистических странах допускались и частные фирмы, однако сфера их деятельности была законодательно и административно ограничена. Государственные предприятия действовали в рамках государственного плана, их самостоятельность, хозрасчет, была сведена к минимуму, и координирующие механизмы были, как правило, административно-распределительными, а не рыночными. Госплан, Госснаб, Госстрой, Госбанк, Министерство торговли, отраслевые министерства и так далее. В России при переходе от этой системы к рыночной экономике, где главным хозяйствующим субъектом является частная фирма, было допущено много ошибок. В ходе приватизации в России, за некоторыми исключениями, основной хозяйственной единицей становилось предприятие, переходившее в смешанную собственность трудового коллектива, менеджеров, внешних акционеров и государства. При этом существовавшие ранее иерархические управленческие структуры распались даже там, где они должны были быть сохранены, если следовать логике современной концентрации производства. Но главное, предприятия эти не были готовы к самостоятельной деятельности в условиях рынка, да и сам рынок отсутствовал в том понимании, в каком он существует в развитых рыночных экономиках. Стандартная неоклассическая схема, положенная в основу политики перехода к рынку, исходила из достаточности двух главных предпосылок, при которых рынок должен был заработать: превратить государственные предприятия в частные и ввести свободное ценообразование. При этом далеко не полностью учитывался тот факт, что поведение предприятий не меняется автоматически при изменении собственника, и что для эффективного функционирования системы свободных цен требуется создание соответствующей рыночной инфраструктуры. Под ней понимается децентрализованная система оптовой и розничной торговли, посреднические фирмы, товарные и фондовые биржи, развитая система коммерческих банков и других финансовых учреждений, налаженный механизм взаимных расчетов и платежей, законодательство и система органов, которые обеспечивали бы строгое соблюдение условий хозяйственных договоров и других обязательств, так называемые правила игры. В развитых рыночных экономиках умение самостоятельных фирм эффективно работать при отсутствии центрально-координирующего механизма и рыночная инфраструктура, которая помогает этому, вырабатывались и создавались десятилетиями, если не столетиями. Страница 192. Хотя этот процесс в значительной мере был стихийным, государство в той или иной степени всегда принимало в нем участие и помогало обеспечивать условия для развития рыночной экономики. За научное доказательство этого тезиса 1993 году получил Нобелевскую премию в области экономики современный американский ученый Дуглас Норс. Начнем с простых вещей. Первые рынки создавались в городах под защитой городских стен, а также княжеского или иного воинства. Для торговли выделялись городские площади, особые помещения, например, палата весов. Отчасти это делали купеческие гильдии, но и их деятельность регламентировалась государством. Разрешение торговых споров в судах – один из старейших институтов рынка. Государство регламентировало часы работы, правила поведения купцов и так далее. В XIX веке развитый капитализм потребовал максимальной свободы торговли и предпринимательства, сведения роли государства к функции полицейского. Разрушительные кризисы, наступавшие периодически, а также многочисленные злоупотребления показали, что без государственного регулирования и вмешательства не обойтись. И действительно, для упорядочения деятельности частных фирм, особенно в XX веке, потребовалась большая законотворческая и административная деятельность государства, без которой современная рыночная инфраструктура была бы невозможна. Точно так же современная фирма – это продукт длительной эволюции, в ходе которой она приобрела тот вид и ту структуру, которые необходимы для успешного функционирования в условиях экономики, не скоординированной из одного центра. Результатом были развитие крупных корпораций, объединяющих десятки предприятий, часто в разных отраслях и сферах деятельности, поиск наиболее эффективных форм и методов внутрифирменной нерыночной координации, развитие науки управления и маркетинга и так далее. Предприятия, привыкшие работать в условиях плановой экономики, не прошли и не могли пройти такой школы. Без всех этих элементов их вступление в рынок было заведомо неподготовленным. Итак, в переходной экономике государство просто обязано было позаботиться о подготовке предприятий к деятельности в условиях рынка и о создании рыночной инфраструктуры. Большинство советских экономистов понимало это и предлагало постепенное преобразование старой экономики на рыночных началах. Меньшинство считало, что это можно сделать быстро, за 400-500 дней. И, наконец, считанные единицы, которым высшая власть вручила бразды преобразований, полагали, что надо начать с освобождения цен и приватизации, а уж только затем создавать рыночную инфраструктуру, предоставив предприятиям учиться рынку на практике. Кто не выплывет, тот потонет. Все это прямо относится к проблемам микроэкономической политики государства, игнорировать которую просто нельзя. Возьмем, например, освобождение цен. Очевидно, что непосредственной задачей этой меры была ликвидация товарных дефицитов и быстрейший поиск рыночного равновесия. Товарные дефициты в СССР в 1990-91 годах действительно достигли катастрофических масштабов. Однако известно, что неконтролируемое повышение цен в таких условиях создает опасность гиперинфляции, то есть отнюдь не гарантирует быстрого равновесия. Эта мера была оправдана, например, в Чехословакии, где товарные дефициты были небольшими и частичными, но не в России, где они были большими и общими. Освобождение цен призвано ограничить спрос, то есть переместить точку равновесия вверх и влево по кривой спроса. При этом предполагается, что более высокие цены будут стимулировать предложение, которое постепенно создаст новое равновесие, но уже при более низких ценах, чем сразу после их высвобождения. Страница 193. На графике 5.8 иллюстрируется эта ситуация. График 5.8. Эффект высвобождения цен. Шкала по оси абсцисс x – количество. Шкала по оси ординат – цена p. На графике мы видим четыре прямые линии. Прямая P нулевое параллельно оси абсцисс. Линия D, проходящая как гипотенуза треугольника к осям координат, пересекает линию P нулевое в точке с координатой на оси абсцисс x 2 нуля. Две другие линии S нулевое и S1 выходят из одной точки при малых значениях x и P. И далее продолжаются вправо-вверх приблизительно под углами, соответственно, S0 30 градусов, S1 70 градусов к оси абсцисс. При этом S1, поднимаясь круто вверх, пересекает линию D в верхней точке E2 с координатами X2, P2. Линия S0 пересекает линию D в точке E1, что обозначается координатами X, E, P, E. Кроме того, линия S0 пересекает ниже линию P0 с координатами X0, P0. Далее, пунктирная вертикаль к оси абсцисс в точке X0 пересекает линию D в точке, которая имеет координату на оси ординат P1. Эта точка на линии D располагается между точками E2 и E1. При фиксированной государством цене P0, которая была ниже цены равновесия PE, реальное предложение было X0, то есть намного меньше равновесного количества XE и тем более спроса X2.0 при фиксированной цене. Товарный дефицит составлял X2.0 минус X0. Предполагалось, что высвобождение цен первоначально повысит цену до P1, что обеспечивает равновесие при старом предложении X0. Но вскоре предложение повысится до равновесного уровня XE, что позволит снизить цены до PE. Таков был замысел, который, однако, не учитывал ни реального поведения производителей, ни отсутствия рыночной инфраструктуры. Вместо традиционно повышающейся кривой предложения S0, она преобразовалась в отрицательную и нехарактерную для свободного рынка кривую S1, что сдвинуло цены еще выше, к P2, и еще больше сократило предложение до X2. Формальное равновесие товары в магазинах достигнуто, но не в первоначально предполагавшейся точке E1, а совсем в другой точке E2, которая соответствует не только гиперинфляции, но и кризисному падению производства. Предприятия, не зная рынка и реального спроса, сократили производство до X2. Снижению способствовал также возникший у них дефицит оборотных средств, так как правительство не позаботилось об их своевременном индексировании и о соответствующем приспособлении банковского кредита к новым условиям. Часть предприятий, используя свое монопольное положение на рынке, сократили производство, так как это соответствовало условиям получения максимальной прибыли. Далее жирным шрифтом. Ни одно из этих последствий не было предусмотрено правительством, хотя вытекало из детального анализа предполагаемой рыночной ситуации. Конец жирного шрифта. Иначе говоря, правительство допустило серьезные ошибки в микроэкономическом регулировании. В нашей работе «Экономика России. Практические и теоретические вопросы перехода к рынку. Международные отношения. 1996 год» дана детальная программа мер микроэкономической политики, которые государство должно осуществлять при переходе к рынку. Программа развертывает их в определенной последовательности и предполагает постепенность их осуществления. Она включает реорганизацию государственных предприятий, включая их приспособление к рыночным условиям, создание инфраструктуры рынка, в том числе специальное субсидирование малых и средних предприятий в области розничной торговли и услуг. Высвобождение цен должно было осуществляться лишь постепенно, после того, как посредством регулируемого повышения цен рыночная ситуация была бы приближена к равновесной. Реорганизация государственных предприятий предполагает высвобождение от старой бюрократической структуры при сохранении крупных объединений как костяка автономных промышленных корпораций. Страница 194. Соответствующие переходные мероприятия в банковской, кредитной и финансовой сферах рассмотрены в последующих главах данного учебника. Только после тщательной подготовки допускается приватизация государственных предприятий.